значит, ты его и раньше здесь видел. — Конечно, много раз. Он здесь постоянно ошивается. Но я знаю его и его жену еще с Сан-Франциско. Я много раз их обслуживал, когда работал в Лупо. Ты помнишь Лупо? Это название растормошило мою память. Ах, Лупо, бар, где я познакомился с Джерри. Он заходил сюда много раз, но со своей женой появился впервые всего неделю назад. С женой? Они сейчас оба здесь? Конечно. Они с Гердой приходили сюда раза два вместе, хотя, понятно, никогда не сидели за одним столиком. Он зевнул, как человек, которому наскучила всякая несущественная дребедень. Так она здесь? Я помню, Лоример говорил, что его жену зовут Герда, и будто бы она в Сан-Франциско. Джерри подавил зевок, кивнул и показал прямо на столик, где сидела Герда, показал прямо на проклятие смерти, на шлюху из ада, на беловолосое привидение. — Это и есть Герда, — сказал Джерри. Я подмигнул и многозначительно заметил: — Там не на что смотреть, на? — А кто смотрит? — поразился он. — Кого интересует такая корова? Его фраза воскресила в памяти еще один эпизод, дело, которым я занимался, когда познакомился с Джерри. Это было преступление на почве страсти. Один молодой парень, оттягивавшийся за столиком в Лупо, убил другого юношу, размозжив ему череп позолоченной статуэткой проксителевского Гермеса. Мне показалось весьма странным совпадением, что Джерри, знавший Лоримера еще со времен Лупо, теперь обслуживает его здесь, в пурпурной комнате. Хотя на самом деле ничего удивительного. Таких баров, как этот, не так уж много, а Лупо был точно таким же заведением. В моей голове творилась неразбериха, мысли путались. Что за черт? Как здесь оказалась Ева? О чем она говорит с Гердой, женой Лоример? И вообще, почему она здесь? Лоример отхлебнул свой розовый коктейль, соскользнул со стула и направился в нашу сторону, возможно, в комнату с вывеской парня. Джерри, здесь есть запасной выход? Конечно, как раз на парковочную стоянку. Некоторые посетители предпочитают заходить в бар с этой стороны, а не через парадный вход. Покажи мне. Лоример притормозил у столика и заговорил с Гердой. Потом он что-то сказал Еве и снова зашагал к нам. Я достал 20-долларовую бумажку, сунул ее Джерри, а тот уже направился к заднему выходу. Я распахнул дверь, я проскользнул и бросил напоследок: «Ты меня не видел, Джерри. Ноги моей здесь не было». Он кивнул и закрыл за мной дверь. Перед тем, как она захлопнулась, я заметил, как Лоример зашел за пурпурную штору. Я огляделся по сторонам. 10 или 12 машин. Среди них белый Тиберт Евы. За стоянкой виднелась аллея. Я вошел в нее и рысью припустил к своему кадиллаку. Минут через 20 из пурпурной комнаты вышел Лоример и остановился под навесом. Он был один. Я припарковался в полуквартале от бара, развернув машину к Уилшерскому бульвару. Служащий вывел автомобиль Лоримера. Тот торопливо развернулся и поехал в сторону Уилшера. Я сел ему на хвост. Он оставил машину у обочины перед Стандишем и вошел в отель. К тому времени, когда я припарковался и двинулся за ним, он уже скрылся из виду. Стрелка показывала, что лифт поднялся на верхний этаж, где находились номера люкс. Я подождал, когда лифт опустится в вестибюль. Здесь было самообслуживание, поэтому я нажал на кнопку, и кабинка поползла вверх. В голове царила сумятица. Лифт остановился, я вышел в коридор, где размещались два номера люкс. Тот, что справа, занимал Лоример. Я шагнул к его двери и нажал на кнопку. Прозвучал тихий звонок, похожий на гонг. Ручка щелкнула, дверь открылась. Она стояла там, в узком, облегающем фигуру платье почти такого же оттенка, как ее глаза. И ее волосы не были белыми, наоборот, черные, как смоль. Ева. Глава 18. Сам удивляюсь, но я никак не отреагировал. Наверное, от того, что в последние несколько часов моей нервной системе пришлось пережить слишком много потрясений. А может, это был эффект калейдоскопа? Все, что за этим стояло, было перепутано где-то внутри меня и вдруг начало складываться воедино. Я пока просто стоял, словно набрав в рот воды, и пялился на Еву. Кажется, она тоже была потрясена, но быстро пришла в себя. «Шел, какого черта ты здесь делаешь? Что тебе нужно?» Она говорила, или, может, мне просто казалось, что она говорила, очень медленно, вставляя между словами значительные паузы, давая свободу и пространство каждому слову по отдельности и окружая его весомой многозначительностью. Я ничего не ответил, шагнул вперед и шире распахнул дверь. Она попятилась, круто повернулась и пошла по лавандовому ковру к белому дивану, где мы с Лоримером сидели накануне вечером. Ее пиджак лежал на спинке дивана, а перед ним на полу стояла большая черная сумка. Теперь она говорила резко и зло. — Очень странно, что ты явился сюда. Я просто зашла повидать Лоримера. Я была здесь раньше, случайно, всего один раз. Но мне нужно было срочно спросить его кое о чем, и тут же являешься ты. Она остановилась возле дивана, нагнулась и подняла сумку, а потом посмотрела мне прямо в лицо. Я подошел к ней и остановился в двух шагах. Ева потеребила пальцами кожаную завязку и открыла сумку, пошарила внутри, ища что-то, и как раз в этот момент в дверях появился Граций Лоример. На нем был шикарный халат, расшитый бисером. Белый шелк или атлас блестел и переливался всеми цветами радуги. В этом наряде он смахивал бы на принца из Хамаду или Самарканда, если бы не круглое, толстое, розовощекое лицо Санта-Клауса. Он меня тотчас узнал, как только я повернул голову. Лоример замер, будто наткнувшись на невидимую преграду. Его нижняя челюсть отвисла, и вдруг он завизжал. Это был пронзительный, но писклявый, душераздирающий визг. Так может кричать напуганная женщина. Не мешкая ни секунды, он метнулся назад в комнату. И вот это произошло в тот же самый миг. Что-то случилось со временем. Оно стремительно убыстрилось почти так же, как в том странном фильме Джима. Как бы под воздействием какого-то толчка у меня возникло чувство, и это не просто плод моего воображения, что в группе клеток моего мозга на самом деле происходят какие-то физические изменения, возможно, пока неведомые науке. Все, что уже произошло, все, что я слышал или сделал за последние несколько дней, ярко вспыхнуло в сознании и предстало передо мной. Десятки разрозненных кусочков слились в одно целое без трещин и помех. Все встало на свои места, и я понял. Ясно и четко. Я быстро повернулся и с размаху занес вверх правую руку. Я не просто хотел ее ударить. Я собирался снести ей голову. Мой кулак чиркнул ее по виску. Это был скользящий удар, не мощный, но вполне надежный. Она была без сознания, когда падала на ковер.